Глава вторая. То, что Пушкин предстал миру сразу как Пушкин, с одной стороны, свидетельствует о его цельности как художника, связывает начало с концом, делая конец похожим на начало, начало же, в свою очередь, на конец, но с другой стороны, утверждает нас, казалось бы, в противоположной мысли, именно в том, что как цельному художнику Пушкину приходилось с особенной настойчивостью добиваться всякий раз несходства с самим собою. Ибо только таким образом утверждал он верность самому себе, совершая новые и новые художественные открытия. Цельность художника в соединении вечного постоянства со столь же вечной изменчивостью. Недаром ведь было написано о Пушкине, что если кто случайно не знает о принадлежности ему и пророка, и подъезжая под Ижоры, то не без основания может подумать, что названные стихотворения принадлежат двум различным авторам. Одно из отличий цельного художника, видимо, в том, что его творения в каждом отдельном случае возникают как бы без предварительных условий, не вытекая из прежде написанного. Я думаю, Пушкин представляет собою в известном смысле самого беспредпосылочного гения во всемирной литературе. Он творил исключительно из потребностей самого творчества, не навязывая ему никаких иных целей, помимо самого творчества. С необыкновенной пристальностью, всматриваясь в себя как в творца, он с тем большей настойчивостью углублялся в предмет своего творчества, то есть в реальный мир. Но раз он только творил, то как же был бесконечен в своем творчестве? Как бесконечен человек в своей жизни, пока живет? Выявляя себя лишь в творчестве, поэт не может не оставаться вечно сомневающимся в том, вкладывает ли он в него весь свой дар. Неудивительно, что в стихах Пушкина уже лицейского периода сказывается тяготение к противоположным крайностям. Это так понятно. Чем более человек жаждет чего-либо, тем с большей взыскательностью относится к тому, чего достигает. В самом деле, в духовном смысле жаждет бесконечно тот, кто утолением жажды лишь возбуждает новую жажду. При таком отношении к миру буквально все в нем видится как бы в двойном свете. И это начинается у Пушкина с восприятия самого лицея. Теперь иногда пишут, что в действительности лицей был совсем не таким, каким вошел он в наше сознание. Мы будто задним числом создали легенду о нем. Надо же так. Если он и стал легендой, то благодаря Пушкину, а не пушкинистам. Это Пушкину нужна была легенда о лицее, как об источнике своего легендарного творчества. Он явно двоится в глазах Пушкина. Давая картину лицея, еще находясь в нем, Пушкин сгущает краски то в одном, то совершенно в другом, прямо противоположном направлении. Все тихо в мрачной келье, защелка на дверях, молчанье, враг, веселье и скука на часах. К сестре, 1815. Одновременно с посланием к сестре, то есть в 1815 году, пишет он послание к Галичу, в котором вопрошает последнего. «Где ты, ленивец мой, любовник наслажденья? Ужель уединенье не мил тебе покой? Ужели мне с тобой лишь помощью бумаги минуты провождать и больше не видать парнасского бродяги?» И далее, уже о себе, как о человеке, прекрасно проводящем время в лицее. «Один в коморке тесной, вечерней тишиной, хочу, мудрец любезный, беседовать с тобой». И опять призыв к Галичу. «Оставь же город скучный, с друзьями съединись, и с ними неразлучно в пустыне уживись. Беги, беги, столицы, о Галич мой, сюда!» А вот это из послания моему Аристарху, также 1815 год. «Сижу ли с добрыми друзьями, лежу ль в постели пуховой, брожу ль над тихими водами,